Глава вторая. Ксения и разговор с неминуемыми последствиями. Пройдя по любимому коридору, я вышел на просторный задний двор дома Артура Шереметьева и огляделся, прежде чем заняться прогулкой по периметру владений антиквара. Так же, как и в прошлый раз, я непринужденно дошагал по секретной тропинке, заснеженной в данное время года. Хруст снега придал прогулке нотки неподражаемого шарма. Неприметный проход, замаскированный кустарником и рунной вязью морока, все еще сохранился в каменной стене, граничащей с задним двором соседнего дома. Если так можно выразиться, об трехэтажном здании, расположенном практически в центре города Ставрополя, что на Волге. Не так далеко от знаменитой площади Трех Фонтанов. Двор соседнего дома встретил меня тишиной. Оно и верно. Раз на дворе зима, то и нет особой нужды мотаться среди сугробов. Вот и знакомый вход, ведущий на внутреннюю лестницу дома. Скрипнула незапертая дверь, и вот я уже поднимаюсь по ступенькам на второй этаж к знакомым апартаментам прелестной девушки Ксении. На минуточку девушки агента особых полномочий Его Императорского Величества, независимого служителя Верховного Протектората рунных магов Руси и бойца охранного приказа государя под патронажем двоюродного брата действующего монарха. Как она меня встретит? Может, девушка выскажет свое веское и обидное «фи»? Ведь история с моими приключениями на женскую тему с беременностями уже не секрет для всех заинтересованных лиц в целой империи. Ну, в Ставрополе каждый дворянин ее слышал. Пускай и в полухо, на уровне сплетен и кабацкого трепа, рождающимися за чем-нибудь вкусным и слабоалкогольным. Вот и знакомая дверь. Тук-тук. Я тихонечко постучался и выждал положенную паузу, не услышав ответа. Такое ощущение, что внутри никого нет. Странно. Тук-тук-тук. Я проявил настойчивость и стукнул три раза с гораздо большим приложением сил. И опять тишина. Тут сработал мой дар ментального зондирования окружающего пространства, который мне ничего путного не подсказал. Легонечко толкнув дверь, я обнаружил ее незапертой, что и послужило причиной к моему скоропалительному решению войти. Я и вошел, сделав пару шагов по направлению к жилой зоне со спальной комнатой. Моя Ксения почивает, уставшая от службы. Как вариант. А что? А кто их знает, этих агентов, с их полномочиями? А вдруг ей новую задачку поставили? Мол, следить тепереча вон за тем-то. Идем ночью. Неожиданно моего затылка коснулось что-то холодное и металлическое. Реакция меня не подвела, а тело сработало автоматически. Я резко согнул колени и сделал кувырок вперед с разворотом. Маневр удался, но прежде чем действовать дальше, я хлопнул себя по лодыжке, надеясь найти то, что там есть всегда. А вот и фигу тебе, Феликс Игоревич. Твой укороченный револьвер, снабженный самопальным приспособлением подавления звука выстрела, висит тебе в ванной комнате или в твоей комнатушке на вешалке. Я оперся ладонями в пол, готовясь к броску на недруга, и нащупал ковер или небольшой половичок. Решение созрело молниеносно, ведь ноги напавшего супостата маячат чуть впереди, на этом самом коврике, мать его так. Рывок грубого материала на себя и... бабах! Выстрел. И пуля, выпущенная из револьвера, попадает в потолочную балку, где теряются в недрах древесины. А сам недоброжелатель падает затылком назад. Бу-бум! Ай, да чтоб его пепел демоны развеяли! Прозвучал отчетливый крик девушки, шарахнувшейся головой об дверной порожек. Тут ты, Ксения! Ну разве так встречают соратников по оружию и постельным игрищам? Выдал я, поняв, кто оказал мне этот радушный прием. Да сейчас, погоди! Скочив, я мигом оказался рядом с поверженной красавицей и поднял ее на руки. Вот ведь оказия какая. Ну, как так-то? Далее все произошло очень быстро. Я отыскал рукомойник и сделал компресс. Ну и как я могу стоять перед таким соблазном, практически раздетым и невероятно привлекательным? Верно, никак. Да и не было у меня этого, скажем, давненько. Как я сорвал с себя одежду? Насколько быстро, понятия не имею. А потом руки сами нашли все сокровенное и так необходимое молодому мужчине в сложный жизненный период. И начался танец любви, о котором и упоминать нет смысла. Да и не помню я отдельных моментов, ибо мне перед потомками будет стыдно. Очнулись мы уже лежа и отдаваясь послевкусию прошедшего времени радости, блаженства и упоения с наслаждением. «Феликс, ну и зачем ты так прокрадывался, словно котик?» Томно поинтересовалась красавица, ласково шебурша рукой в моей шевелюре. «Тут же такое творится! Ты же следишь за новостями?» «Да уж!» Я кивнул своим мыслям, держа ладонь на ее бедре. «А самые последние новости до тебя докатились?» «Да я про его высочество, про Ивана Петровича говорю». Я счел правильным развивать затронутую тему. Ксения грубовато повернула мою голову, чтобы заглянуть мне в лицо. «А то!» Красавица ухмыльнулась, но не обидно, скорее играючи. Но он исчез с некими дамами, и я замечу, при весьма догадочных обстоятельствах. Она сделалась хитрой лисичкой, намекая на полную осведомленность по поводу моей личности. Там присутствовал некий великий князь, крайне нерасторопный. Она улыбнулась и чмокнула меня в нос. Я даже не буду спрашивать, чья-то была идея изолировать его высочество, сославшись на имитированное нападение. Ты спрятал его, да? Как надежно? Посыпался град бесхитростных вопросов. Но это позже. Зачем ты навестил меня? Ведь тебе что-то нужно от скромного агента особых полномочий, а? Феликс Игоревич, великий князь Рюрик. Я аккуратно выпутался из ее нежных объятий и сел напротив, в своем любимом положении, скрестив ноги по-турецки. Девушка скопировала мою позу, предварительно укутавшись простыней по самую шею, чтобы не отвлекать мою ранимую натуру озабоченного придурка, как я думаю. Эти приготовления позволили нам избавиться от любовного наваждения и придать разговору деловой тон. «Да, Ксения», — начал я нарочито серьезно, — «твоя проницательность тебя не подводит. Мне действительно кое-что нужно. Надеюсь, что это твое кое-что никоим образом не поставит хрупкую девушку в неловкое положение по служебной линии». Она перебила меня правомерным уточнением. «Никоим образом!» Я эмоционально замотал головой и даже выставил перед собой открытые ладони. «Никоим, слышишь?» «Тогда я выслушаю тебя, точнее, твою просьбу». Прелестная собеседница почти согласилась. «О чем речь дойдет?» «Простая информация», — продолжил я, олицетворяя собой всю честность вселенского масштаба. «Ты даже можешь не давать мне прямых ответов». Я поспешил продолжить успокоительную вводную перед главным. «Достаточно завуалированных намеков, но у меня сразу к тебе есть огромная просьба. Убери камни памяти, которых я насчитал уже 5, или просто деактивируй их, чтобы сохранить наше общение в абсолютной тайне». Ксения сделала удивленно личико. «Я и не подумала, что ты все видишь», — искренне проговорила красавица. Агентша особых полномочий щелкнула пальцами и протянула вперед руку. В ее раскрытую ладонь опустили все артефакты памяти, упомянутые мной, в том самом количестве, заявленном при начале откровенной беседы. «Теперь, господин Феликс Игоревич, мы можем продолжить наш разговор, но соблюдая то самое правило с намеками, о котором ты упомянул». Девушка перешла на совершенно деловой тон, как заправский хитроумный разведчик, находящийся при исполнении служебного долга. «Ты поддерживаешь связь с руководством?» Я задал прямой вопрос. «Возможно», — прозвучал уклончивый ответ, как мы и условились. «Великолепно. Я среагировал, чуть не потеряв руками. В таком случае мне нужна аудиенция с самыми главными», — выдал я на одном дыхании. «Я поясню более конкретно». Пришлось среагировать на ее нешуточное замешательство от прозвучавшего предложения. «Речь идет о председателе Верховного протектората магии Рун-Руси, архимаге Пожарском Петре Дмитриевиче, как о человеке, всецело преданном правящей династии Годуновых». Я сделал коротенькую паузу, давая возможность девушке переварить услышанное заявление. «Умеете вы, Феликс Игоревич, обескуражить хрупкую девушку?» Задумчиво, с некоторой долей восхищения, посетовала красавица. Ксения откинулась на пуховые подушки и занялась созерцанием потолочной балки. Остановилась на том самом месте, куда угодила пуля ее револьвера, и резко вернулась в прежнее положение, поправив сползшую простынь на место ушей. «Ну, хорошо». Она согласилась с какими-то своими мыслями, после чего вновь сфокусировалась на мне. «Допустим, что я попробую организовать некую переписку, а если архимаг проявит заинтересованность, то...» Она не договорила, наполнив сказанные недвусмысленными выводами. «С этим вроде разобрались. А кто следующий в твоем списке?» «Ну вот и славно!» Я посмотрел на собеседницу с нескрываемой благодарностью, осознавая, какому риску она себя подвергает, идя мне навстречу. «Но со вторым человеком еще проще. Это двоюродный брат императора, великий князь Михаил Годунов, глава охранного приказа государя». Сделал я еще одно, более смелое заявление и замолк. «Ну это уж чересчур!» — эмоционально выкрикнула моя собеседница. «Я просто ума не приложу, до чего ты такой смелый, наверное?» «Нет, ты отчаянный до безумия», — выдала она обескураженно. «Однако теперь мне интересно, чем все это закончится, посему я приложу все усилия, чтобы связаться с указанными лицами». «Это еще не все», — я нежно тронул ее за колено. «Как насчет директора одного закрытого сейчас заведения?» Я продолжил шандарахать по ее мозгу своими смелыми прошениями. Немой вопрос со стороны девушки сопровождался вскинутой бровью и полуоткрытым ртом. Ксения обессиленно рухнула на подушке и занялась своим любимым гипнозом пространство перед собой. «Ну и...» прошептала она, не меняя позы. «Кто там еще? Император? Его августейшая супруга, может? А? Я уже ко всему готова, хотя они точно не являются директорами каких-то там заведений, пускай закрытых». «Не!» — протянул я, широко улыбаясь и склоняясь над ее личиком. «Просто одна хорошая магистретта из Академии правобережной части Волги». Тут я не смог удержаться и чмокнул ее в носик. «Это магистр рунных лекарей, магистрата Академии боевых рун Руси, Софья Павловна». Закончил я и вернулся на прежнее место, повторив посадку по-турецки. Пришлось подождать, пока Ксения скопирует мою позу и положение на кровати. «Тут все проще пареной репы». Девушка образно отмахнулась. «А теперь посиди на месте, я кое-чего должна сделать». С этими словами моя прекрасная собеседница встала с кровати и прошла в неприметный закуток у окна. Там, за ширмой, похожей на те, что у китайцев всегда в моде, началось некое действие, наполнившее апартаменты девушки интереснейшим звуковым сопровождением. Я прислушался. А как же еще? Но с места своего не сошел. После непродолжительного копошения хлопнули створки открытого окна, а следующим звуком, привлекшим мое внимание, стал звук улетающей птицы. Понятно все. Это местная почта магов. Через пару мгновений из-за ширмы вышла озадаченная Ксения и плюхнулась на кровать, не уделив мне ни малейшего внимания. Чем-то она озадачена, что легко угадывается в ее ментальной ауре. Я не стану ее донимать, а подожду, пока девушка сама мне все скажет. «Ну вот и все», — подытожила она, выдержав паузу. «Теперь нам остается лишь ждать ответа». Тут она прищурилась. «А ну-ка, несчастный, сдавайся на милость победительницы!» — вскричала воительница в образе разъяренной голодной тигрицы. «Ну, а дальше... ух!» Далее мы погрузились в океан сладострастия, пытаясь упоиться ласками и друг другом. И вновь я не отдал никакого отчета событиям часа, как минимум, пока в окно не забарабанила клювом какая-то птица. Похоже, что ответ прилетел. Скоренько у них тут все. Очень скоренько. Моя восхитительная красавица шустренько встала с кровати и скрылась за ширмой, одарив меня великолепными видами своих восхитительных форм. Вновь хлопнули створки окна, и воцарилась звенящая тишина. Наверное, ненаглядная полог поставила, дабы оградить меня от своих эмоциональных высказываний по поводу ответного послания. Потянулось время моего ожидания появления девушки, и она появилась. «Феликс, я обескуражена полученными ответами». Ксения сделала двоякое заявление и вернулась в постель. «Я перескажу тебе суть в двух словах, ибо все пересказывать нет смысла. А зачитывать секретный пергамент я не имею права. Ты не против такого продолжения нашей беседы?» «Спрашиваешь?» — я отпрянул назад. «Давай, начинай!» Тут я придвинулся еще ближе, скорчив на лице заговорщицкую мину. «Итак...» «Я начну с ответа председателя Верховного Протектората магии Рун Руси архимага Пожарского Петра Дмитриевича», — прозвучало вступление к первому ответу. «Он поражен личностью великого князя Рюрика». «Да, именно поражен, что с архимагом редко случается. Но так сложилось, что господин председатель находился вместе с третьим адресатом моего послания Софьей Павловной, которая поведала ему о стойкости некоего юноши, спасшей ее от растерзания темной сущностью, пришедшей из-за грани», — продолжила красавица с воодушевлением чтеца летописей на героические темы. «И вот что они решили». Девушка остановилась, играя паузой на моих взвинченных нервах. «Не затягивай, прошу тебя, Ксения», — я деланно взмолился. «Иначе твой полуденный котик не принесет в лапках вкусную мышку», — отшутился я и приобнял красавицу за стройную талию. «Ручки твои шаловливые». Она слегка хлопнула меня по затылку. «Так вот, они готовы выслушать молодого Рюрика, но с коварным условием». В глазах собеседницы блеснули искорки нестерпимого азарта. «И...» «Рюрик, великий князь Феликс Игоревич, который с недавнего времени является статским советником, независимым следователем из внутренней безопасности Верховного Протектората магии Рун Руси», — она остановилась и тут же продолжила, — «находящийся в прямом подчинении у Пожарского, обязан сам проникнуть на территорию упомянутого учебного заведения Руси, чем и докажет свою пресловутую удачливость и профессиональную пригодность». Выдала она самое главное и замолчала в ожидании моей реакции на сказанное. Я создал профиль мученика, идущего на эшафот, прямехонько к виселице. «Ну что же поделать?» Я пожал плечами и развел руками. «Раз надо, значит, будем доказывать. Эх!» Я вздохнул, олицетворяя крайнюю степень озадаченности выдвинутым условием. «Это все? Или есть еще какие-нибудь знаки препинания с подводными камнями?» Услышав непривычные фразеологизмы, Ксения смешно сдвинула брови. «А, Феликс, ты имеешь в виду дополнительные условия?» Она решилась на уточнение, сочетая излишним вынос своего мозга переводами с расшифровками. «Ну да», — я спешно согласился. «Нет, на этом все». Она несказанно обрадовала меня. «Если тебе интересно, то я тоже сейчас выдвигаюсь туда. Там и увидимся, но...» Она подняла вверх указательный пальчик и пригрозила мне. «Ты должен держать в секрете наши взаимоотношения». «Ксения, Ксения!» Я укорительно покачал головой. «Об этом можно было и не упоминать. Ведь я помолвлен, если ты помнишь». Это упоминание о моем будущем браке с Полиной навеяло на девушку тень грусти. Она опустила глаза, а потом резко воспрянула и оттолкнула меня. «Никогда! Слышишь меня, Феликс Игоревич? Никогда больше не говори мне такие слова. Уходи, или я прекращу общение с тобой навеки вечные». Сказав это, она отвернулась, указав мне на дверь недвусмысленным жестом. Пришлось встать, одеться и выйти вон, аккуратно прикрыв за собой все те двери, что так радушно открывались передо мной. «И кто их поймет, этих девушек?» «Риторический вопрос».